Экономика здравого смысла. Владимир Путин пришел во власть, не имея еще ни готовой команды, ни готовой экономической и политической программы. Он воздержался поэтому от пространных и громких деклараций, и его экономическая программа складывалась постепенно по мере выполнения множества конкретных дел. Немало таких конкретных проблем и задач Путину пришлось обсуждать и решать еще осенью 99 года, когда он занимал пост премьера. Разумеется, количество вопросов, в решении которых последнее слово оставалось за Путиным, существенно увеличилось, когда в дополнение к обязанностям премьера ему пришлось исполнять и обязанности президента. Он не отказывался отвечать на многие вопросы, не молчал, но он явно избегал слишком поспешных обобщений, и его постепенно формировавшуюся экономическую программу можно было бы определить как экономику здравого смысла. Некоторые общие предположения программного характера Владимир Путин обнародовал в статье «Россия на рубеже тысячелетий», которая появилась в интернете в декабре 1999 года и была перепечатана в газете «Коммерсант» и «Независимой газете». Было и выступление Путина на собрании его доверенных лиц и обращение к российским избирателям. Эти документы не вызывали возражений у большинства здравомыслящих людей. О наиболее важных предложениях в области государственного строительства в России Владимир Путин подробно высказался в книге «Интервью от первого лица», обширные выдержки и целые разделы из которой публиковались во многих российских газетах. Конечно, была и критика в адрес программных материалов Путина. Например, «Общая газета» и другие издания, давно и активно поддерживавшие Явлинского, называли программу Путина программой для простаков. Я не буду вдаваться в эту дискуссию. Все-таки экономическая программа для России – это программа для всех, а не только для тех изощренных интеллектуалов с их непомерным самомнением и ощущением своей элитарности, которые окружают Явлинского. К опубликованным документам и высказываниям Путина вполне подходили определения «умеренный либерализм», «либеральный консерватизм», «государственничество», «просвещенный патриотизм». Владимир Путин говорил о социальном партнерстве, о защите прав детей и пенсионеров, больных и малоимущих. Он высказывался за рыночную экономику, но не просто ради принципа, а в силу ее более высокой эффективности. Идеология Путина была не столь строга, чтобы быть определенной однозначно. Было очевидно, что он не доктринер и не говорун, подобно Явлинскому, не радикал, подобно Гайдару и Чубайсу, не ретроград, подобно Сюганову, и уж, конечно, не фанатик и мракобес, которых в России осталось еще немало. Именно это и помогло Владимиру Путину победить на выборах 26 марта 2000 года. После официального вступления Владимира Путина в должность президента число предложений и рекомендаций, которые он получал от разных партий, течений или отдельных групп экспертов, существенно возросло. Несколько таких проектов было разработано экономистами из правого лагеря. Одну из обширных программ экономического развития России еще в начале декабря 1999 года принес в кабинет Путина в Белом доме лидер Союза правых сил Сергей Кириенко. Мы видели на экранах телевизоров этот толстый том. Оживились и многие другие экономисты из ультралиберального лагеря, предлагая начать все сначала. Радикал-либералы понимали, что население России не поддержит никаких новых попыток шоковой терапии. Поэтому некоторые из них предлагали Владимиру Путину воспользоваться не просто авторитарными, но тоталитарными методами для осуществления нового цикла радикальных экономических реформ. Особенно настойчиво советовал Путину использовать чилийский опыт генерала Пиночета, сочетание рейгономики и тэтчеризма с диктатурой, президент Альфа-банка Петр Авен. По словам банкира, он имел возможность несколько раз беседовать на эту тему с Владимиром Владимировичем. Есть свидетельство того, что Путин внимательно ознакомился с предложениями либеральных экономистов. Однако Владимир Путин также ясно заявлял, что он отвергает любую идею о диктатуре, о насилии, о шоковой терапии и о новой революции, что он будет проводить такие реформы, которые предусматривают создание управляемой рыночной экономики и предполагают сохранение социальной стабильности. В виде солидной книги была опубликована программа, созданная влиятельной независимой организацией «Совет по внешней и оборонной политике». Над этой книгой под названием «Стратегия для России. Повестка дня для президента 2000» трудились 14 месяцев более 40 экспертов, возглавляемых Сергеем Карагановым. Разумеется, обширная экономическая программа имелась и у КПРФ. Как известно, в январе 2000 года по поручению Владимира Путина над созданием программы для него как будущего президента России начал работу возглавляемый близким президенту-экономистом Германом Грефом Центр экономических разработок, созданный еще в 1999 году. Над документом «Стратегия развития России до 2010 года» работали десятки экономистов разных направлений. Документ был в черне готов к концу апреля 2000 года, и разные его разделы обсуждались в российской печати. Однако программа, разработанная под руководством Грефа, подверглась очень сильной критике в левой печати и не была принята как основа для деятельности правительства, хотя сам Греф вошел в состав кабинета как министр экономики. В основу деятельности правительства была положена отнюдь не исчерпывающая и лишенная какой-либо определенной идеологической окраски компилятивная программа неотложных мер на ближайшие 1-2 года. Такую же рабочую программу неотложных мер подготовил и Владимир Путин, изложив ее в специальном послании президента Российской Федерации к Федеральному собранию, с которым он выступил в Кремле 8 июля 2000 года. Путин и в этом случае показал себя политиком прагматического типа, для которого любая программа – это подспорье, а не закон.